Метель кончилась, а вместе с ней притих и ветер. И, казалось, на плато спустились тишина и спокойствие. Воздух был синим-синим, почти осязаемым. Горы казались плоскими, их как будто приклеили к горизонту. Цепь басмачей залегла вокруг бывшей мечети, где оборонялся Шарик и его бойцы. Заключенных не было видно на территории лагеря. В караульном помещении одного из бараков разговор вели двое – Гусельников и полковник Веров. Все еще держатся, господа большевички. Очень трудно их выкурить из мечети. Вокруг нее, полковник, открытые пространства, а у них пулемет. В нашем отряде два пулемета. Но позиции красных более удачные. Но что мы можем? Пуля камень не берет. Сколько вы еще прикажете нам здесь прохлаждаться, Гусельников? Почему вы не взорвали эту проклятую мечеть? Теперь она у нас как кость в горле. Но не могут же они долго продержаться. В конце концов, сдохнут от голода или жажды. А мы ждать будем. А кто знает, а может, у них там запасы продовольствия, боеприпасы и воды на целый месяц. Кстати, если говорить о вашем главном задании, то вы его тоже провалили. Где бумаги Гуляева? Ну, у меня сложилось впечатление, что их вообще нет в лагере. И потом, почему вы думаете, что эти бумаги в руках Рогожина? Ведь они же были похищены у вдовы Афанасьева. А кем? Не знаю. Я думаю, что это была ловкая провокация. И никто бумаг у этой дамочки не похищал. Рогожин пришел в себя? Пришел. Доктор осматривал его, говорит, рана не слишком опасная. Слава богу, этот ваш подручный, как его? Мамлюков. Вот-вот, этот ваш Мамлюков чуть нам все дело не испортил. Нам Рогожин нужен живой. Да, перестарался Мамлюков немного. Хотя объективно он сослужил нам хорошую службу. Было бы хуже, находись Рогожин сейчас в мечети. И вот еще о чем я хотел вас спросить, Артем Иванович. Да. Скажите, а что такое этот врач? Илов. Но мне удалось просмотреть его дело. Участие в белом движении, саботаж, крупные спекуляции медикаментами. Так, значит, деньги любит. Очевидно. И спиртик, по-моему, тоже уважает. Все-таки присмотрите за ним, Артем Иванович. Но одно обстоятельство, Николай Александрович, мне не ясно. Какое же? Накануне налета на лагерь этого доктора вызывал к себе Рогожин. Уже знаменательно. Рогожин мотивировал этот вызов тем, что, мол, его помощнику плохо. Илов сказал мне, что у этого помощника, Шарика, острая недостаточность, сердечная. Должен будет полежать с недельку. А между тем этот Шарик преспокойно вместе с бойцами охраны окружил барак, где шел концерт. Может, притворился, а доктор не смог? Ну, вряд ли. Илов достаточно знающий врач, чтобы разобраться, не симулирует ли больной. Что касается этого врача, то тут может быть всякое. Или он ошибся в диагнозе, или этот Шарик действительно болел. Или... Да, или... Или врач хотел ввести вас в заблуждение? Вот. Если верно третье, значит, Илов работает на ОГПУ. И поскольку нам больше не нужен, врача надо убрать. А кто это сделает? Ну, вы, например. Или кто-нибудь из банды Хусейнбека. Верно, Николай Александрович. Пусть его лучше убьют басмачи. А вы что, боитесь ручки замарать? Ну, будем считать, что я не слышал этих слов. И потом... Что потом? Вы излишне волнуетесь. Для нашей профессии это не подходит. Ну и что вы этим хотите сказать? Ничего. В отряде Хусейнбека нет врача. А он может понадобиться. Неужто вы заботитесь об этих сартах? Нет. О себе, например, или о вас. Мало ли что может случиться. Это же не гуляние в Петерговском парке, а война. И бывает, что пустяковая рана при отсутствии квалифицированной медицинской помощи может привести к смерти. Это все ерунда. Меня волнует другое. Что именно, уважаемый Николай Александрович? Если Илов человек Рогожина, да, есть резон его пока не трогать. Почему? Не думаю, чтобы он действовал в одиночку. По этой нитке, идущей от него, можно добраться до точного маршрута к месторождению. Ну, а если этот врач ни с кем не связан, тем более не возьмем на душу смерти безвинного человека. Так что, Гусельников, вы теперь отвечаете за этого Илова. В оба следите за ним. Ясно. Я сейчас пройду к бывшим заключенным, а потом хотел бы побеседовать с Рогожиным. Скажите, а почему его до сих пор не обыскали? Может, бумаги-то у него? Это мое распоряжение. Если это действительно так, спрятать он их никуда не может, хотя я велел развязать ему руки. С Рогожиным там глаз не сводит. Мне хочется, Артем Иванович, чтобы он сам, понимаете, сам вручил мне эти бумаги. Желанная психологическая победа, что ли? Я несколько лучше вас знаю Рогожина. Простите, Николай Александрович, но боюсь, что у вас ничего не получится. Вот когда не получится, тогда и обыщем Рогожина, всех, всех обыщем, горы перевернем. Но карту, полную карту месторождения мы должны найти во что бы то ни стало. Спокойствие, спокойствие, спокойствие, господа. Я, конечно, понимаю вашу радость по поводу освобождения, но зачем ее выражать так бурно? Нам еще пригодятся силы в борьбе против нашего общего врага. Молиться буду за вас денно и ночно, за то, что освободили нас от власти антихристовой. Основная борьба, батюшка, у нас еще впереди. Надеюсь, мы можем, наконец, свободно прогуливаться, а не сидеть взаперти, как при большевиках. Конечно, голубушка, на здоровье. А джигитов в гости можно пригласить? Да-да, можно, можно. В свое время даже его высочество в наш дом захаживали. Вот и будьте как дома. Скажите, а как его императорское величество? Вот что... Уточни вопрос. Я, конечно, очень извиняюсь, но просто интересуюсь. Когда его императорское величество уже обратно сядет на трон? Фамилия? Кличка. Кличка моя Копперфильд, а имя Давид. За что сидишь? Ну, как сказал, капельку шумел по Одессе. Твои убеждения? Самые, что ни на есть, заядлый монархист. Я не советую тебя острить. А я вполне серьезно. У нас у воров тоже всегда короли бывали. Ты что сказал? Да я тебе... Сударь, не обращайте на него внимания. Это его обычная манера выражаться. Штабс-капитан Чибисов, Николай Александрович. Полковник Веров тоже, Николай Александрович. Не ожидал здесь тезку встретить. Очень приятно. Взаимно. Чибисов, Чибисов. Вы у Деникина служили? Был грех. Грех? Конечно, не дотянул Антон Иванович. Дошел до Тулы, Москвы не взял. Дворянин? Бывший. Ну, это вы зря, штабс-капитан. Настоящий. А настоящий дворянин всегда остается дворянином, несмотря ни на какие невзгоды. В наших руках, Николай Александрович, будущее России. Да-да. Господин начальник, разрешите представить вам руководителя здешней подпольной организации. Очень приятно, рад, очень рад. Удивительно знакомое лицо. Неужели это вы, Веров? Мне тоже кажется, что мы где-то уже встречались. И неоднократно. Конечно, конечно. 1913 год, Нижний Новгород. Член партии эсеров Софья Даль. Она же Соколова, она же Ротова. У вас прекрасная память, ротмистр Веров. Вы действительно допрашивали меня в Нижегородской тюрьме. Допрашивал в тюрьме? Так он жандарм. Удивительно, а? Когда-то мы были врагами. Течет время, все меняется. Я приношу вам свободу, и мы уже союзники в единой борьбе против большевиков. Еще что это? Еще эти гады? Я думаю, их надолго не хватит. Ты гляди, снова полезли. Слушай, братцы, мою команду. Патроны беречь. Подпустить ближе. Ну, куды вы, холеры, прете? Куды? Пулеметчик! Я. Товс! Огонь! Не нравится. Назад поползли. Ну вот теперь и закурить можно. Гляди, ребята. Вроде снова зашевелились. Ага. Приготовиться, товарищи бойцы. Приготовиться. Патроны беречь. Огонь! Выстрелы в мечети? Значит, шарик еще держится. Знает ли о нашем положении Бабу Юсуф? Сумеет ли нам помочь? Мамлюкову теперь басмачи верят. Эх, Рогожин, Рогожин. Ну что ты теперь можешь? Лежишь тут. Раненый басмачи с тебя глаз не спускает. Ну что ты? Вот именно. Что я? Что я? Я жив, значит, должен искать выход. Ты, черт, неудобно лежать-то. Что это у меня тут в кармане? О, перстень, который я нашел в купе, когда убили Афанасьева. Ты какой странный рисунок. А ну-ка, надену его на палец. Пускай.